Смеялись мы хи-хи. Я долго ждала этого утра. Миленькое утро, скорее приходи. Пожалуйста, что тебе стоит? Приходи побыстрее. Пусть скорее кончится этот день и эта ночь. Завтра я встану рано-рано, позавтракаю быстро-быстро, а потом позвоню Коле, и мы пойдем на каток. Мы так договорились. Ночью мне не спалось. Я лежала в постели и представляла, как мы с Колей, взявшись за руки, бежим по катку, как играет музыка, и небо над нами синее-синее, и блестит лед, и падают редкие пушистые снежинки. Господи, но скорее бы прошла эта ночь. В окнах было темно. Я закрыла глаза, и вдруг оглушительный звон будильника впился в оба моих уха, в глаза, во все мое тело, как будто тысячи звонких пронзительных шил одновременно воткнулись в меня. Я подпрыгнула на постели и протерла глаза. Было утро. Светило ослепительное солнце. Небо было синее. Как раз о таком я мечтала вчера. Редкие снежинки, кружась, влетали в комнату. Ветер тихо колыхал занавески, а в небе, во всю его ширь, плыла тоненькая белая полоса. Она все удлинялась, удлинялась. Конец ее расплывался и становился похож на длинное перистое облако. Все вокруг было синее и тихое. Мне надо было торопиться, стелить постель, завтракать, звонить Коле. Но я не могла сдвинуться с места. Это синее утро заколдовало меня. Я стояла босыми ногами на полу, глядела на тонкую самолетную полоску и шептала: «Какое синее небо! Синее, синее небо! Какое синее небо! И падает белый снег!» Я шептала, так шептала, и вдруг у меня получилось, как будто я шепчу стихи. «Какое небо синее, и падает снежок!» Что это? Ужасно похоже на начало стихотворения. Неужели я умею сочинять стихи? «Какое небо синее, и падает снежок! Пошли мы с Колей Лыковым сегодня на каток!» Ура! Я сочиняю стихи! Настоящие! Первый раз в жизни! Я схватила тапки, наизнанку напялила халат, бросилась к столу и принялась быстро строчить на бумаге. «Какое небо синее, и падает снежок! Пошли мы с Колей Лыковым сегодня на каток!» И музыка гремела, и мчались мы вдвоем, и за руки держались, и было хорошо. «Дзынь!» Вдруг зазвонил в прихожей телефон. Я помчалась в коридор. Наверняка звонил Коля. «Алло!» «Это Зина?» — раздался сердитый мужской бас. «Какая Зина?» — растерялась я. «Зин, говорю. Кто у телефона?» «Люся». «Люся, дайте мне Зину». «Таких тут нет». «То есть как нет? Это 231208?» «Нет». «Что же вы мне голову морочите, барышня?» В трубке загудели сердитые гудки. Я вернулась в комнату. Настроение у меня было слегка испорчено. Но я взяла в руки карандаш, и все снова стало хорошо. Я принялась сочинять дальше. И лед сверкал под нами, смеялись мы, хи-хи. Дзынь! Снова зазвонил телефон. Я подпрыгнула, как ужаленная. «Скажу Коле, что не могу сейчас пойти на каток. Занята очень важным делом. Пусть подождет». «Алло, Коля, это ты?» «Я!» — обрадовался мужской бас. «Наконец-то дозвонился. Зина, дай мне Сидор Ивановича». «Я не Зина, и тут никаких Сидоров Ивановичей нет». «Тьфу, черт!» — раздраженно сказал бас. «Опять в детский сад попал». «Люсенька, кто это звонит? Послышался из комнаты сонный мамин голос. Это не нас, Сидора Ивановича какого-то. Даже в воскресенье не дадут поспать спокойно. А ты спи еще, не вставай. Я сама потракаю. Ладно, дочка. Я обрадовалась. Хотелось быть сейчас одной, совсем одной, чтобы никто мне не мешал сочинять стихи. Мама спит, папа в командировке. Поставлю чайник и буду сочинять дальше. Сиплая струя шумом полилась из крана, и я держала под ней красный чайник. Лед сверкал под нами, смеялись мы, хи-хи, и мы по льду бежали, проворны и легки. Ура! Замечательно! Смеялись мы, хи-хи! Так и назову это стихотворение. Я грохнула чайник на горячую плиту. Он зашипел, потому что был весь мокрый. Какое небо синее, и падает снежок. Пошли мы с Колей Лыковым. С тобой заснешь, застегивая в дверях стеганый хатик, сказала мама. Что это ты раскричалась на всю квартиру? Дзынь! Снова затрещал телефон. Я схватила трубку. Нету тут никаких Сидоров Иванычей. Тут Семен Петрович живет, Лидия Сергеевна и Людмила Семеновна. Ты чего орешь? С ума, что ли, сошла? Услышала я удивленный Люськин голос. Сегодня погода хорошая. Пойдешь на каток? Ни за что на свете. Я очень занята. Делаю жутко важное дело. Какое? Сразу спросила Люська. Пока сказать не могу. Секрет. Ну и ладно. Не воображай, пожалуйста. Без тебя пойду. Пусть идет. Пусть все идут. Пусть катаются на коньках. А мне некогда на такие пустяки время тратить. Они там на катке покатаются, и утро пройдет, как будто его и не было. А я стихи сочиню, и все останется. Навсегда. Синее утро, белый снег, музыка на катке. И музыка гремела, и мчались мы вдвоем, и за руки держались, и было хорошо. «Слушай, что это ты разрумянилась?» — сказала мама. «У тебя не температура случайно?» «Нет, мамочка, нет! Я сочиняю стихи!» «Стихи?» — удивилась мама. «Что ж ты насочиняла? А ну-ка, прочти!» «Вот послушай!» Я встала посреди кухни и с выражением прочла маме свои собственные, замечательные, совершенно настоящие стихи. Какое небо синее, и падает снежок. Пошли мы с Колей Лыковым сегодня на каток. И музыка гремела, и мчались мы вдвоем, и за руки держались, и было хорошо. И лед сверкал под нами, смеялись мы, хи-хи, и мы по льду бежали, проворны и легки. «Потрясающе!» — воскликнула мама. «Неужели сама сочинила?» «Сама! Честное слово! Вот не веришь?» «Да верю, верю! Гениальное сочинение! Прямо Пушкин!» «Слушай-ка, а между прочим, я, кажется, только что видела Колю в окно. Могли они с Люсей Косицыной идти на каток? У них вроде коньки с собой были». Какао встало у меня в горле. Я поперхнулась и закашлялась. «Что с тобой?» — удивилась мама. «Давай я тебя по спине похлопаю». «Не надо меня хлопать! Я уже наелась. Не хочу больше». И я отодвинула недопитый стакан. В своей комнате я схватила карандаш, сверху донизу перечеркнула толстой чертой листок со стихами и вырвала из тетради новый лист. Вот что я на нем написала. «Какое небо серое! И не падает вовсе снежок! И не пошли мы ни с каким дурацким Лыковым, ни на какой каток. И солнце не светило, и музыка не играла, и за руки мы не держались. Еще чего не хватало». Я злилась. Карандаш у меня в руках ломался. И тут в прихожей опять затрезвонил телефон. «Ну чего, чего они меня все время отвлекают? Целое утро звонят и звонят, не дают человеку спокойно сочинять стихи». «Алло!» Откуда-то издалека донесся до меня Колин голос. «Синицына, пойдешь мне чекинжал смотреть? Мы с Косицыной на тебя билет взяли». Какой еще меч и кинжал? Вы же на каток пошли. С чего ты взяла? Косицына сказала, что ты занята и на каток не пойдешь. Тогда мы решили взять билет в кино на 12:40. Так вы в кино пошли? Я ж сказал. И на меня билет взяли. Ага. Пойдешь? Конечно, пойду! Закричала я. Конечно! Еще бы! Тогда давай скорее. Через 15 минут начинается. Да я мигом. Вы меня подождите обязательно. Коля, слышишь? Подождите меня. Я только стишок перепишу и примчусь. Понимаешь, я стихи написала, настоящие. Вот сейчас приду и прочту вам, ладно? Привет, Люське! Я как пантера ринулась к столу, вырвала из тетрадки еще один лист и, волнуясь, стала переписывать все стихотворение заново. Какое небо синее, и падает снежок. Пошли мы с Люськой с Колею сегодня на каток. И музыка гремела, и мчались мы втроем. И за руки держались, и было хорошо. И лед сверкал под нами, смеялись мы хи-хи. И мы по льду бежали, проворны и легки. Я поставила точку, торопливо сложила листок вчетверо, сунула его в карман и помчалась в кино. Я бежала по улице. Небо надо мной было синее. Падал легкий искристый снежок. Светило солнце. С катка из репродукторов доносилась веселая музыка. А я бежала, раскатывалась на литках, подпрыгивала по дороге и громко смеялась. Хи-хи, хи-хи, хи-хи. Поздравляем наших мам. К нам во двор пришел человек в кожаном пиджаке, в кожаной кепке, в черных кожаных штанах. В руках он держал кожаный чемоданчик. Он подошел к нам с Люськой и сказал: девочки, скоро будет день 8 марта. Я надеюсь, вы помните, что это за день? Люська сказала: конечно, помним. А что? Вы думали, мы забыли? А я сказала: вы для того к нам во двор пришли, чтобы напомнить? А почему, дяденька, вы нам напоминаете? У вас что, работа такая? Этот кожаный дяденька засмеялся и сказал: у меня работа другая. Я работаю корреспондентом на радио. И если вы, девочки, хотите поздравить своих мам с 8 марта, то я запишу ваше поздравление на пленку, и ваши мамы услышат его по радио. Мы с Люськой ужасно обрадовались. Давайте, сказала Люська, записывайте. Я люблю выступать по радио. Чур я первая. Я закричала: фигушки, всегда ты первая. Чур первая я. Не ссорьтесь, сказал корреспондент. Она будет первая. И показал на Люську. Мне стало очень обидно, потому что всегда она со своими разноцветными глазами первая. Я даже хотела уйти, но передумала. Во-первых, не так уж часто приходится выступать по радио. А во-вторых, я все равно лучше Люськи поздравлю свою маму. Пусть не воображает, что у нее разноцветные глаза. Мы сели на лавочку. Корреспондент открыл свой чемоданчик. В нем оказался магнитофон. «Вот сейчас я нажму на кнопку», — сказал корреспондент, «и ты расскажешь нам о своей маме, о том, кем она работает и как ты ее любишь, а потом поздравишь ее с праздником 8 марта. Поняла?» Люська кивнула. Корреспондент нажал на кнопку, круги в чемоданчике завертелись, и Люська громко заговорила: «Моя мамочка очень хорошая. Я очень люблю мою мамочку. Моя мамочка работает инженером на текстильной фабрике. Она очень умная и красивая. Она висит на доске почета, потому что ее все уважают. Я поздравляю мою дорогую мамочку Валентину Ферапонтовну Косицыну с праздником 8 марта. Я желаю моей мамочке здоровья и счастья. И я желаю ей получить премию за первый квартал. А еще я желаю счастья всем мамам на свете. И чтобы их дети учились только на хорошо и отлично. Стоп, сказал корреспондент и нажал на кнопку. Круги остановились. Очень хорошо, девочка, сказал корреспондент. Как тебя зовут? Люся Косицына, гордо сказала Люська. Так, Люся Косицына, записал корреспондент в записной книжечке. Ну, а теперь давай ты. Повернулся он ко мне. Говори так же, как твоя подруга. Громко и отчетливо. Почему я должна говорить так же, как моя подруга? Да я в 1000 раз лучше скажу. Круги в магнитофоне завертелись, и я вдруг сказала хриплым шепотом. Моя мамочка очень хорошая. Я очень люблю мою мамочку. Стоп. Не волнуйся. Говори громко и отчетливо, сказал корреспондент, и круги завертелись снова. Тогда я закричала. Моя мамочка очень хорошая. Я очень люблю мою мамочку. Стоп. Зачем ты так кричишь? Говори тише. Начали. Моя мамочка очень хорошая. Я очень люблю мою мамочку. Стоп, сказал корреспондент. Это уже было. Поздравь свою маму своими словами. У меня защипало в носу. Круги магнитофона стали вдруг расплываться перед глазами. Начали, скомандовал корреспондент. Я очень люблю мою мамочку. Моя мамочка очень хорошая. Корреспондент пытался ободрить. Веселей. У тебя что, зубы болят? Чтобы не заплакать, я ущипнула себя за ухо и воскликнула. Я очень люблю мою мамочку. Моя мамочка очень хорошая. Что ж ты остановилась? Дальше. Я ущипнула себя за бок через карман пальто и сказала. Она работает кандидатом химических наук в институте мясомолочной промышленности. Корреспондент кивнул. Все, мол, правильно. Кандидатом химических наук. И каждый день ходит на работу. То есть моя мамочка не ходит. Она ездит на работу на автобусе. А мы с Ураном остаемся дома. Уран — это моя собака. И я его тоже очень люблю. Но мою мамочку я все-таки люблю больше. Она такая хорошая. Кормит меня по утрам винегретом, манной кашей. Только я манную кашу не очень люблю. Терпеть ее не могу. Я увидела, как у корреспондента делаются круглые глаза. Да-да, я манную кашу ненавижу. Я говорю, мама, ну можно я ее не буду? А она, ни за что, ешь и все. Я говорю, ну я же эту гадость видеть не могу. А она, пока не съешь, не выйдешь из-за стола. Не понимаю, почему нужно так мучить человека? Вот Люську никогда так не мучают. У меня слезы закапали из глаз. Я вынула платок, сморкнулась и вдруг вспомнила, что выступаю по радио. На весь свет жалуюсь на свою маму. А все это проклятая каша. Всякое соображение у меня отшибло. «Ой, ну при чем тут каша?» — закричала я. «Что она ко мне привязалась?» «Мамочка, ты не подумай, что я тебя не люблю. Я тебя все равно люблю». Правда-правда, честное слово. Да если хочешь, я эту противную кашу с утра до ночи буду есть. Только ты не сердись, ладно? А то, когда ты сердишься, у тебя лицо злое. Я всю жизнь буду кашу есть, только не сердись. Я так люблю, когда ты добрая. У тебя тогда такое лицо красивое и смех замечательный. Мы всегда с папой смеемся, когда ты смеешься. И ты, пожалуйста, никогда не болей, ладно? А то мы с папой прямо умираем, когда у тебя голова болит. Так нам тебя жалко. А еще... Хватит, сказал корреспондент. Спасибо, девочка. Сжигнула молния, корреспондент закрыл свой чемоданчик и сказал. Честно говоря, никогда в жизни еще не записывал такого поздравления. Вы фамилию мою забыли записать, сказала я. А ты мне просто скажи, я твою фамилию и так запомню. Ну, как твоя фамилия? Синицына Люся. Как я тебя понимаю, Синицына Люся, сказал корреспондент. Я тоже в детстве терпеть не мог манной каши. Ну, ладно. Пока, девочки. Большое вам спасибо. Он перекинул ремень от чемоданчика через плечо и ушел. 8 марта я проснулась первая и сразу побежала включать радио. В 6 часов утра передавали последние известия. А нас с Люськой не передавали. И в 7 нас не передавали. И в 8. И в 9 нас не передавали. И в 11, и в 2. И настало 32 минуты 4. И вдруг нас стали передавать. Сначала говорили про какую-то школу, где к 8 марта ученики 6 Б выпустили альбом с фотографиями всех мам и вокруг фотографий нарисовали всякие цветы. Вокруг одной мамы розы, вокруг другой маки, вокруг третьей незабудки, а вокруг других мам всякие другие цветы. А потом разные дети стали поздравлять по радио своих мам. И я подумала, вот сейчас. И вдруг голос нашего знакомого корреспондента сказал: «А сейчас свою маму поздравит школьница Люся Косицына». «Мама, мама, иди сюда! За Люськой я тебя буду поздравлять!» «Моя мамочка очень хорошая. Я очень люблю мою мамочку. Моя мамочка работает инженером на текстильной фабрике. Она очень умная и красивая. Она висит на доске почета, потому что ее все уважают. Я поздравляю мою дорогую мамочку Валентину Ферапонтовну Косицыну с праздником 8 марта. Я желаю моей мамочке здоровья и счастья. И я желаю ей получить премию за первый квартал. А еще я желаю счастья всем мамам на свете. И чтобы их дети учились на хорошо и отлично». «Молодец, Люсенька», — сказала мама. «Очень хорошее выступление». Но я сказала: «Тише, тише, вот сейчас, сейчас». И вдруг диктор сказал: «Дорогие друзья, наша передача окончена. Шлите письма по адресу: Москва, радио, редакция вещания для младших школьников». Теперь вы понимаете, почему мы с Люськой поссорились снова. Весенний дождь. Не хотелось мне вчера учить уроки. На улице было такое солнце, такое теплое желтенькое солнышко. Такие ветки качались за окном. Мне хотелось вытянуть руку и дотронуться до каждого клейкого зеленого листика. Ох, как будут пахнуть руки! И пальцы слипнутся вместе, не отдерешь друг от друга. Нет, не хотелось мне учить уроки. Я вышла на улицу. Небо надо мной было быстрое. Куда-то спешили по нему облака и ужасно громко чирикали на деревьях воробьи. И на лавочке грелась большая пушистая кошка. И было так хорошо, что весна. Я гуляла во дворе до вечера. А вечером мама с папой ушли в театр, и я, так и не сделав уроков, легла спать. Утро было темное, такое темное, что вставать мне совсем не хотелось. Вот так всегда. Если солнышко, я сразу вскакиваю и одеваюсь быстро-быстро. И кофе бывает вкусный, и мама не ворчит, и папа шутит. А когда утро такое, как сегодня, я одеваюсь еле-еле. Мама меня подгоняет и злится. А когда я завтракаю, папа делает мне замечание, что я криво сижу за столом. По дороге в школу я вспомнила, что не сделала ни одного урока. И от этого мне стало еще хуже. Не глядя на Люську, я села за парту и вынула учебники. Вошла Вера Евстигнеевна. Урок начался. Сейчас меня вызовут. Синицына к доске. Я вздрогнула. Чего мне идти к доске? И я призналась: я не выучила. Вера Евстигнеевна удивилась и поставила мне 2. Ну почему мне так плохо живется на свете? Лучше я возьму и умру. Тогда Вера Евстигнеевна пожалеет, что поставила мне 2. А мама с папой будут плакать и всем говорить: «А, «Ах, зачем мы сами ушли в театр, а ее оставили совсем одну?» Вдруг меня в спину толкнули. Я обернулась. Мне в руки сунули записку. Я развернула узкую длинную бумажную ленточку и прочла. «Люся, не отчаивайся. Двойка — это пустяки. Двойку ты исправишь. Я тебе помогу. Давай с тобой дружить. Только это тайна. Никому ни слова. Яло кво кыл». Меня сразу как будто что-то теплое налили. Я так обрадовалась, что даже засмеялась. Люська посмотрела на меня, потом на записку и гордо отвернулась. Неужели это мне кто-то написал? А может, эта записка не мне? Может, она Люське? Но на обратной стороне стояла Люси Синицыной. Какая замечательная записка! Я в жизни таких замечательных записок не получала. Ну, конечно, двойка — это пустяки. О чем разговор? Двойку я запросто исправлю. Я еще раз 20 перечла. Давай с тобой дружить. Ну, конечно, конечно, давай дружить. Давай с тобой дружить, пожалуйста. Очень рада. Я ужасно люблю, когда со мной хотят дружить. Но кто же это пишет? Какой-то Яло кво кыл. Непонятное слово. Интересно, что оно обозначает? И почему этот Яло кво кыл хочет со мной дружить? Может быть, я все-таки красивая? Я посмотрелась в парту. Ничего красивого не было. Наверное, он захотел со мной дружить, потому что я хорошая. А что я, плохая, что ли? Конечно, хорошая. Ведь с плохим человеком никто дружить не захочет. На радостях я толкнула локтем Люську. «Люсь, а со мной один человек хочет дружить». «Кто?» — сразу спросила Люська. «Я не знаю. Тут как-то непонятно написано». «Покажи, я разберу». «Честное слово никому не скажешь». «Честное слово». Люська прочла записку и скривила губы. «Какой-то дурак написал. Не мог свое настоящее имя сказать». А может, он стесняется? Я оглядела весь класс. Кто же мог написать записку? Ну, кто? Хорошо бы Коля Лыков. Он у нас в классе самый умный. Все хотят с ним дружить. Но ведь у меня столько троек. Нет, вряд ли он. А может, это Юрка Селиверстов написал? Да и нет, мы с ним и так дружим. Стал бы он ни с того ни с сего мне записку посылать. На перемене я вышла в коридор. Я встала у окна и стала ждать. Хорошо бы этот Яло кво кыл прямо сейчас же со мной подружился. Из класса вышел Павлик Иванов и сразу направился ко мне. Так значит, это Павлик написал. Только этого еще не хватало. Павлик подбежал ко мне и сказал: «Синицына, дай 10 копеек». Я дала ему 10 копеек, чтобы он поскорее отвязался. Павлик тут же побежал в буфет, а я осталась у окна. Но больше никто не подходил. Вдруг мимо меня стал прогуливаться Бураков. Мне показалось, что он как-то странно на меня взглядывает. Он остановился рядом и стал смотреть в окно. «Так значит, записку написал Бураков». «Тогда уж лучше я сразу уйду. Терпеть не могу этого Буракова». «Погода ужасная», — сказал Бураков. «Уйти я не успела». «Да, погода плохая», — сказала я. «Погодка хуже не бывает», — сказал Бураков. «Жуткая погода», — сказала я. Тут Бураков вынул из кармана яблоко и с хрустом откусил половину. «Бураков, дай откусить», — не выдержала я. «А оно горькое», — сказал Бураков и пошел по коридору. «Нет, записку не он написал». «И слава богу, второго такого жадина на всем свете не найдешь». Я презрительно посмотрела ему вслед и пошла в класс. Я вошла и обомлела. На доске огромными буквами было написано: «Тайна! Яло кво кыл плюс Синицына равняется любовь. Никому ни слова. В углу шушукала с девчонками Люська. Когда я вошла, они все уставились на меня и стали хихикать. Я схватила тряпку и бросилась вытирать доску. Тут ко мне подскочил Павлик Иванов и зашептал в самое ухо. «Это я тебе написал записку!» «Врешь, не ты!» Тогда Павлик захохотал, как дурак, и заорал на весь класс. «Ой, умора! Да чего с тобой дружить? Вся в веснушках, как каракатица! Синица дурацкая!» И тут не успела я оглянуться, как к нему подскочил Юрка Селиверстов и ударил этого болвана мокрой тряпкой прямо по башке. Павлик взвыл. «Ах так! Всем скажу! Всем-всем-всем про нее скажу, как она записки получает! И про тебя всем скажу! Это ты ей записку послал!» И он выбежал из класса с дурацким криком. «Я лаквокыл! Я лаквокыл!» Уроки кончились. Никто ко мне так и не подошел. Все быстро собрали учебники, и класс опустел. Одни мы с Колей Лыковым остались. Коля все никак не мог завязать шнурок на ботинке. Скрипнула дверь. Юрка Селиверстов сунул голову в класс, посмотрел на меня, потом на Колю и, ничего не сказав, ушел. А вдруг? Вдруг это все-таки Коля написал? Неужели Коля? Какое счастье, если Коля! У меня сразу пересохло в горле, и я еле выдавила из себя. «Коль, скажи, пожалуйста, это не ты случайно?» Я не договорила, потому что вдруг увидела, как Колины уши и шея заливаются краской. «Эх ты!» — сказал Коля, не глядя на меня. «Я думал, ты... А ты...» «Коля! Так ведь я...» «Болтушка ты, вот кто!» — сказал Коля. «У тебя язык как помело, и больше я с тобой дружить не хочу. Еще чего не хватало». Коля, наконец, справился со шнурком, встал и вышел из класса. А я села на свое место. Никуда я не пойду. За окном идет такой ужасный дождь. И судьба моя такая плохая, что хуже не бывает. Так и буду сидеть здесь до ночи. И ночью буду сидеть одна в темном классе. Одна во всей темной школе. Так мне и надо. Пошла тетя Нюра с ведром и, увидев меня, сказала: «Иди, милая, домой. Дома мамка заждалась». «Никто меня дома не заждался, тетя Нюра», сказала я и поплелась из класса. Плохая моя судьба. Люська мне больше не подруга. Вера Евстигнеевна поставила мне двойку. Коля Лыков... Про Колю Лыкова мне и вспоминать не хотелось. Я медленно надела в раздевалке пальто и, еле волоча ноги, вышла на улицу. На улице шел замечательный, лучший в мире весенний дождь. По улице, задрав воротники, бежали веселые мокрые прохожие. А на крыльце, прямо под дождем, стоял Коля Лыков. «Пошли», сказал он. И мы пошли. Мы пошли в театр. Мы пошли в театр. Мы шли парами, и всюду были лужи, лужи, лужи, потому что только что прошел дождь. И мы прыгали через лужи. Мои новые синие колготки и мои новые красные туфли стали все в черных брызгах. И Люськины колготки и туфли тоже. А Сима Коростылева разбежалась и прыгнула в самую середину лужи. И весь подол нового зеленого платья стал у нее черный. Сима стала его выжимать, и платье стало как мочалка, все мятое и мокрое внизу. И Валька решила ей помочь и стала платье разглаживать руками. И от этого на Симином платье образовались какие-то серые полосы. И Сима очень расстроилась. Но мы сказали ей: «Не обращай внимания», и пошли дальше. И Сима перестала обращать внимание и снова стала прыгать через лужи. И все наше звено прыгало. И Павлик, и Валька, и Браков. Но лучше всех, конечно, прыгал Коля Лыков. Брюки у него были мокрые до колен. Ботинки совершенно промокли. Но он не унывал. Да и смешно было унывать от таких пустяков. Вся улица была мокрая и блестела от солнца. Над лужами поднимался пар. Воробьи трещали на ветках. Красивые дома, все как новенькие, только что выкрашенные в желтый, светло-зеленый и розовый цвет, глядели на нас чистыми весенними окнами. Они радостно показывали нам свои черные резные балкончики, свои белые лепные украшения, свои колонночки между окнами, свои разноцветные плиточки под крышами, своих вылепленных над подъездами веселых танцующих тетенек в длинных одеждах и серьезных печальных дяденек с маленькими рожками в кудрявых волосах. Все дома были такие красивые, такие старинные, такие непохожие один на другой. И это был центр, центр Москвы, Садовая улица. И мы шли в кукольный театр. Шли от самого метро, пешком, и прыгали через лужи. Как я люблю Москву! Мне даже страшно, как я ее люблю. Мне даже плакать хочется, как я ее люблю. У меня все в животе сжимается, когда я смотрю на эти старинные дома, и как люди куда-то бегут, бегут, и как несутся машины, и как солнце сверкает в окнах высоченных домов. И машины визжат, и орут на деревьях воробьи. И вот позади все лужи. 8 больших, 10 средних и 22 маленьких. И мы у театра. А дальше мы были в театре и смотрели спектакль. Интересный спектакль. 2 часа смотрели, даже устали. И на обратном пути все уже торопились домой. И не захотели пешком, как я не просила. И мы сели в автобус, и до самого метро ехали в автобусе. Интересный концерт. Вчера Люська прибежала ко мне вся запыхавшаяся, вся сияющая и важная. Вся нарядная и гордая. Прямо с порога она закричала. Мы с мамой были на концерте. Ой, да чего концерт был интересный. Ужас! Сейчас я тебе все по порядку расскажу. Слушай, сначала мы пришли и стали раздеваться. Очередь в раздевалке. Ужас! Все нарядные, духами пахнут, а некоторые в длинных платьях до пола. Мы стояли в очереди, а потом подошли, и нам дядька-гардеробщик говорит: «Гражданочки, я вам могу предложить бинокль. Между прочим, большое удобство. Не надо на обратном пути в очереди стоять». Мама говорит: «Ну, конечно, давайте, терпеть не могу очередей». И мы взяли бинокль. Ой, Люська, какой бинокль красивый! Ужас! Весь беленький, перламутровый. Я сразу стала в него на очередь глядеть. Только почему-то ничего не разглядела. А потом мы стали подниматься по лестнице. Лестница такая широкая, мраморная, а посредине ковер. Я бы ни за что не разрешила по такому ковру в ботинках ходить. Я бы по нему только босиком пускала. Такой замечательный ковер! Ужас! Ну вот, мы шли, а перед нами тетка с дядькой шла. Его все время смотрела и хохотала. А дядька довольно старый и совершенно не смешной. Чего она хохотала? Непонятно. Наверное, чтобы все на нее внимание обращали. А потом мы пришли в зал и сели на свои места. Ой, какие у нас места были хорошие! Такие мягкие, бархатные. И кнопочками обиты. Очень хорошие места. И вот мы сели, и мимо нас все стали проходить. проходит и проходит. Мама говорит: «Граждане, ну сколько можно проходить?» Они все проходят. Некоторые говорят: «Извините, разрешите пройти?» А некоторые без извинения проходят. Бессовестные какие. Проходят и еще не извиняются. Один мальчишка мне на ногу даже наступил. Я ему взяла и тоже наступила. Пусть знает, как наступать. Но, наконец, прозвенел последний звонок, и они проходить перестали. И мы стали на сцену глядеть. А там на сцене рояль посередке, а по обе стороны занавес свисает. Тоже бархатный. Эх, думаю, сколько можно было бы из этого занавеса платьев нашить. На весь класс хватило бы. Представляю, как бы Мухина в таком платье воображала. А потом на сцену вышла очень красивая тетенька. Немножко на Веру Евстигнеевну похожа, только без очков и в платье переливающемся. И сказала, что перед нами сейчас выступит заслуженная артистка республики Нина Соколова-Иванова. А может, не Нина, может, Тамара, не помню что-то. Нет, кажется, Нина. И вслед за тетенькой эта самая Нина вышла и села за рояль. Она немножко вот так руки потерла и стала на рояле играть. Ну, у нее платье было так себе, мне не понравилось. Рукавчики короткие, тут сборочки, а тут какие-то пуговицы. Зато прическа, Люсь, потрясающе. Тут спереди челка длинная, а вот тут сбоку волосы кверху, и тут такие большие кудри. Я такой прически никогда не видела. А может, это парик был, а? Люсь? Да, Люська, это наверняка был парик. Как же я сразу не догадалась. Ну, в общем, она первую вещь сыграла, и все захлопали. Она тогда обрадовалась, встала и начала кланяться. А потом села и заиграла вторую вещь. Да так громко, прямо стены затряслись. Знаешь, как старалась. Даже на месте подскакивала, честное слово. Вот это Нина! Она так по роялю дубасила, что я боялась, как бы рояль не сломался. Все-таки жалко рояль. Такой красивый, черный, блестящий. Она по нему, наверное, целый час дубасила. Я даже есть захотела. Вспомнила, что у меня в кармане лежит конфета Мишка. Вынула ее и стала разворачивать. Но в это время Нина вдруг, как назло, заиграла тихо. Устала, что ли? И все стали на меня оборачиваться и шептать: «Тише, девочка, ты не в буфете». Представляешь? Она там дубасила изо всех сил, и ей никто не говорил «тише», хотя в ушах звенело. А тут конфетку нельзя спокойно съесть. В общем, мне эта пианистка не понравилась. А потом первое отделение кончилось, и мы с мамой пошли в буфет. И стали там пить лимонад и есть пирожные. Да нет, думаю, эта пианистка ничего. Она же не виновата, что устала. А потом было второе отделение. А во втором отделении она уже, видно, совсем устала. Стала играть тихо-тихо. И даже глаза закрыла. Я сама в бинокль видела. Она с закрытыми глазами играла. Вот не веришь? Она, по-моему, даже стала засыпать. Все тише-тише играет. Голову на грудь опустила. И совсем играть перестала. И тут все как захлопают, как вскочат. И она сразу от этого проснулась и тоже вскочила и стала кланяться, как будто и не спала вовсе, а так притворялась немножко. А я же видела, честное слово, видела, что она заснула совсем. Эх, хорошо все-таки быть известной пианисткой. Все хлопают, цветы кидают. Я, пожалуй, тоже известной пианисткой буду. Я уже решила. Но только я никогда за роялем спать не буду. Как провожают пароходы? Было утро. Было воскресенье. Мы с Колей сидели на дереве. На большой раскидистой ветке. Мы ели хлеб с вареньем и болтали ногами. Над нами важно проплывали толстые белые облака,